А? Чума тебя ножу ночь вас старухи! Валентина Петровна. Чума тебя! Валь, как дела у тебя? Какое твое дело до меня? Ну скажи, Валь. Что-то мне есть, что я докладывать должна. Ну скажи, Валь. Валь. Не наебешь, ебена мать. Чего? Отчитываться не собираюсь. А в Люксор сходим с тобой? Чего? В Люксор сходим с тобой? Какой Люксор? На путешествие Гулливера. А? Пойдешь без меня! Почему? Нахуй отъебись! Чё? Название какого хуя надо? Чё? Чего? Нихуя! Алло! Приду! Пресебальник разобью! Чё? И ментов вызову! Чего? Чего? Чё? Алло. Валентина Петровна? Она самая. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Плохо. Беспокоит вас, да? Тащили. Телефон. А вас из 218-й квартиры беспокоит, да? Вот они, наверное, втащили квитанцию. Больше некому. Да для них ничего святого нету. Видите, чтоб вернули. Попросить у них, да, чтоб вернули? Да. А то их не замок сломаю. А что вы терпите? Сломайте им замок. Ой, почтовый. Сломайте. Они вам ничего не сделают. Точно. В милицию позвоните тогда. Они вас защитят. Милиция. Гады квитанцию набросились. Бумажка им нужна. И зачем они в чужую жизнь лезут, да? Не знаю. У них, наверное, в личной жизни проблемы, да? Откуда я знаю? Я-то откуда знаю? Может, и проблемы. Да, пристают к старым пожилым людям. Да. Негодяи. Какими старыми-то? Угу. А у них много в квартире живет человек? Да откуда я знаю? Там... Я что, считал, что... Угу. Конечно, много. У них, наверное, целая шайка, да? Да там и девок водят. Угу. Молодых. Одни бандюги. Конечно, девки ничем не занимаются, не учатся, не работают, у них обитают. Одни алкаши. Черт тебя знает, может, не алкаши, а наркоманы. Угу. Они, наверное, деньги воруют. Черт, и откуда я знаю, за руку-то не ловила. Не, ну может, у других воруют там. Может быть. Может, кого-нибудь ограбили. На что-то живут, раз не работают. Да, вот именно. Да за квартиру надо заплатить. А они украли у вас, да? Они украли у меня квитанцию. Да. И зачем она им понадобилась, да? Не знаю. Конверт разодранный лежит от квитанции. И квитанции нету. Угу. Безрассудные твари. Да, да. Уроды. А это... Бумажку и то накинулись. Они до этого вас беспокоили, да? Бумажка. Они беспокоили вас до этого? Да все время беспокоят, звонками. Наверное, и в дверь звонят, потом убегают, да? А они вам дверь пачкали? Чего пачкали? Дверь. Дверь? Так у меня закрыта железная дверь. Ну они, может, снаружи испачкали. Железную? Ее не испачкаешь, к ней... Железо грязь не пристает. Понятно. А что они вам еще делали? Дверь от соседа. Он покажет. Его дверь только тронет, он тронет. Это его дверь. Он вставляет. А что они еще вам делали? Ну что, если я дома нахожусь, что они мне дома могут сделать? Они вам в окна не кидают там ничего? Нет. Что кинешь третий этаж? Не, ну, третий этаж-то не так уж и высоко, да? Да мне эти гусь мой попадут соседям, соседи голову снесут. Снесут голову им. Да. Им давно, наверное, пора голову снести. Ты мужик есть. Попробуй ему. Кинь, он тебе кинет. Наверное, мужик сильный, да? Конечно. Спортом занимается. Не то, что эти алкоголики. Да? Да. Ну ладно. На. Да. Как ваши дела? А? Квитанцию не кладешь на место. Какую квитанцию? Какую взял? А это 218-й, наверное, взяли ее. А ты, а не оттуда что? Че? А ты что, не из 18-й? Нет. Откуда же, из Америки? Я не из Америки. Вань. Что? Валь, а у тебя как дела-то? Не отчитываешь. Слушай, а что вчера была та бабка? А? А я вам вчера звонил, какая-то женщина взяла трубку. Это моя сестра. Люся? Да. А как она живет? Знал. А мертвые все знают. Она хорошо матом ругается. Отлично. Спроси, она у вас училась? Она у вас училась? Чего? Она у вас училась ругаться матом? Я, да. Курс прошла обучение. Курс обучения, да? Да. А то что-то давно ее не было слышно. Чего? Давно ее не было слышно, говорю. Квитанцию положи на место. Это не я ее взял. Алло. Проспись. Что?